Раздел 14. Сообщение о смерти на канале инспектор Томас Линли получил на следующий день в 5 часов вечера, когда вернулся из Нью-Скотланд-Ярда после очередной беседы с прокурором. К себе в кабинет он пришел, чтобы навести в нем какое-то подобие порядка. За время последнего расследования хаос тут достиг устрашающих размеров. Вдобавок к отчетам, заметкам, расшифровкам допросов, документации с места преступления и кипам газет, которые помогали Линли в расследовании этого дела, к нему для сортировки, раскладывания по папкам и отправки дальше по инстанции приволокли из чрезвычайного отдела, расформированного вскоре после ареста преступника, кучу сводок, графиков, расписаний, компьютерных распечаток, записей телефонных переговоров, подшивок и других бумаг. Линли работал над материалами почти все утро, прежде чем уехал на встречу с прокурором, и теперь был полон решимости разобраться с ними до конца рабочего дня. Однако, подойдя к кабинету, он увидел, что кто-то решил помочь ему в расчистке сих авгиевых конюшен. Его помощница, сержант Барбара Хейверс, с сигаретой в зубах, сидела по-турецки на полу среди сложенных в стопки папок и, щурясь от дыма, читала какой-то отчет, лежавший у нее на коленях. Не поднимая головы, она сказала: «Как вы во всем этом ориентируетесь, сэр? Я тружусь целый час, но так и не постигла вашего принципа. Кстати, это моя первая сигарета. Мне нужно было как-то успокоить нервы, поэтому введите меня в курс дела. Каков принцип? Стопка для хранения, стопка для отправки и стопка для помойки, так?» «Пока это просто стопки», — ответил Линли, снимая и вешая на спинку стула пиджак. «Я думал, вас уже не будет. Разве у вас сегодня не посещение Грейнфорда?» «Да, но когда доеду, тогда доеду. Спешки нет, вы же знаете». Он знал. Мать сержанта Хейверс уже полгода находилась в платном частном заведении, хозяйка которого ухаживала за престарелыми, немощными, и в случае с матерью Хейверс, повредившимися в уме. Хейверс навещала мать так часто, как позволял непредсказуемый график ее работы, но, по впечатлению Линли, сложившемуся у него на основании лаконичных реплик сержанта, никогда нельзя было заранее сказать, узнает ее мать или нет. Барбара глубоко затянулась и из уважения к невысказанному желанию Линли затушила сигарету об бок металлической корзины для мусора, выбросила окурок в корзину, разыскала среди разбросанных папок свою бесформенную холчевую сумку, выудила из нее мятый пакетик Juicy Fruit и отправила в рот две пластинки. «Ну, так что мы будем с этим делать?» «Молиться о пожаре», — ответил Линли. Деликатное покашливание привлекло их внимание к дверям кабинета. Там стояло дивное виденье в ярко-розовом двубортном костюме, из выреза которого пышной пеной выбивалось кремовое шелковое жабо со старинной камеей посередки. Секретарше их суперинтенданта не хватало только широкополой шляпы, чтобы сойти за представительницу королевской фамилии, разодетую для поездки. Удручающее положение вещей инспектор Линли. Доротея Харриман меланхолично покачала головой. «Больший беспорядок только у суперинтенданта Уэберли, хотя он умеет добиться его при гораздо меньшем количестве бумаг. Не желаешь ли протянуть руку помощи, Ди?» — спросила с пола Хейверс. Харриман взмахнула идеальным маникюром и ответила: «Простите. Другой долг зовет, сержант. Вас также. Вас хочет видеть сэр Дэвид. Кстати, вас обоих». Хейверс ткнулась головой в стену. «Пристрелите нас сейчас же», — простонала она. «Это не худшая из ваших идей», — заметил Линли. «Сэр Дэвид Хиллер только что был назначен заместителем комиссара. Две последние стычки Линли с Хильером балансировали на грани между несоблюдением субординации и открытой войной. Чего бы ради не вызывал их Хиллер, хорошего ждать не приходилось. С ним суперинтендант Уэберли с готовностью добавила Харриман, возможно, желая их подбодрить. И я из надежнейших источников знаю, что последний час они провели за закрытыми дверями с важнейшим из важнейших сэром Ричардом Хэптоном. Он пришел пешком и ушел пешком. Что вы об этом думаете? Поскольку Министерство внутренних дел в 5 минутах ходьбы отсюда, я ничего не думаю, — ответил Линли. А должен? Министр внутренних дел пришел в Нью-Скотленд-Ярд и заперся на час с сэром Дэвидом. Должно быть, он мазохист, — вынесла свое суждение Хейверс. Примерно через полчаса они послали за суперинтендантом Уэберли и шушукали с ним оставшиеся полчаса. Затем сэр Ричард ушел, потом сэр Дэвид и суперинтендант Уэберли послали за вами 2. Сейчас они вас ждут наверху. Наверху означало в новом кабинете заместителя комиссара сэра Дэвида Хильера, в который тот перебрался со скоростью света, едва его назначение было официально утверждено. В этот день хозяин кабинета был в сером, сшитом на заказ костюме, оттенок которого точно соответствовал цвету богатой гривы его волос. Сэр Дэвид сидел за необъятным письменным столом, положив руки на оправленное в кожу пресс-папье таким образом, чтобы перстень-печатка играл при верхнем освещении. Точно параллельно краю пресс-папье лежал желтый блокнот, исписанный быстрым, уверенным почерком Хиллера. Суперинтендант Уэберли, непосредственный начальник Линли, неловко пристроился на краешке стула ультрасовременного дизайна, которому отдавал предпочтение Хиллер. Уэберли задумчиво катал туда-сюда по большому пальцу сигару и был похож на медведя в своем твидовом костюме с истрепанными манжетами. «Без всякого вступления, — Хиллер сказал Линли, — вчера вечером в Уилтшире было найдено тело ребенка, 10-летнего. Это дочь заместителя министра внутренних дел. Премьер-министр хочет, чтобы расследованием занялся Ярд. Министр внутренних дел хочет того же. Я предложил вас». У Линли немедленно возникли подозрения. Хиллер никогда, никуда его не выдвигал без какой-нибудь задней мысли. Хейверс, — заметил он, — тоже преисполнилась дурных предчувствий, потому что быстро глянула на него, словно оценивая его реакцию. Хиллер, как видно, понял их сомнения, поскольку отрывисто произнес: «Я знаю, что в течение 1,5 лет мы враждовали, но мы оба виноваты». Линли поднял глаза, готовый оспорить употребленное Хиллером слово «оба». Хиллер, похоже, осознал это, потому что продолжал: «Моя вина, возможно, больше. Мы все выполняем приказы, когда должны. В этом я от вас не отличаюсь. Мне бы хотелось предать прошлое забвению. Вы можете поступить так же? Если вы назначаете меня на дело, я буду сотрудничать», — сказал Линли и добавил: «сэр. От вас потребуется больше, чем сотрудничество, инспектор. Вам придется являться ко мне по первому зову, чтобы в любой момент я мог отчитаться перед премьер-министром и министром внутренних дел. Следовательно, вы не сможете придерживать информацию, как делали это в прошлом». «Дэвид», — осторожно проговорил Уэберли, — «сбиваешься с пути», — сказал его тон. «По-моему, я предоставлял вам все факты, которые считал относящимися к делу», — ровно ответил Хиллеру Линли. «Предоставляли, когда я их из вас вытягивал», — сказал сэр Дэвид. — «Но в данном случае я не могу позволить себе такую роскошь. Расследование будут рассматривать под микроскопом все, от премьер-министра до рядовых членов парламента партии Тори. Мы должны действовать слаженно. В противном случае полетит чья-то голова. — Я понимаю, что стоит на карте, сэр, — сказал Линли. На карте стояло буквально все. Так как за работу Нью-Скотланд-Ярда отвечало в первую очередь Министерство внутренних дел. — Хорошо, я рад. Тогда слушайте. Менее часа назад министр внутренних дел приказал мне бросить все мои лучшие силы на это дело. Я выбрал вас. Никогда еще Хильер не произносил ничего столь похожего на комплимент. Я ясно выразился, — добавил он, — на тот случай, если Линли не уловил косвенного признания большим начальством талантов мелкой сушки. — Вполне, — сказал Линли. Хильер кивнул и принялся излагать детали. Дочь Ив Боуэн, младшего министра Министерства внутренних дел, была похищена в минувшую среду, предположительно по пути с урока музыки к себе домой. В течение нескольких часов были получены письма от похитителя, предъявлены требования, записана кассета с голосом ребенка. Выкуп? Имея в виду требования, спросил Линли. Хильер покачал головой. Похититель, сообщил он, хотел, чтобы биологический отец ребенка объявил о себе в прессе. Отец ребенка не сделал этого, потому что этого не хотела мать ребенка. Через 4 дня после первого требования ребенка нашли утонувшим. Убийство? Пока нет прямых свидетельств, сказал Уэберли, но это возможно. Хильер достал из ящика стола папку и подал Линли. В ней, кроме отчета полиции, лежали фотографии, сделанные полицейским фотографом. Линли пристально рассмотрел их, обратив внимание на имя девочки — Шарлотта Боуэн, и на номер дела, написанное на обороте каждого из снимков. Видимых признаков насилия на теле он не нашел. На основании поверхностного осмотра можно было говорить о случайном утоплении, если бы не один фактор. «Нет пены из ноздрей», — заметил Линли. Местный патологоанатом получил пену из легких, но только нажав на грудную клетку, — сказал Уэберли. «Интересный поворот». «Да, согласен». «Вот что необходимо», — нетерпеливо прервал их Хильер. Ни для кого не было секретом, что он никогда не интересовался уликами, показаниями свидетелей, подтверждением алиби, сбором и соединением в единую картину фактов. Его основные интересы лежали в сфере обхаживания политиков, а данное дело обещало неслыханную практику в этой области. «Вот что необходимо», — повторил он, — «присутствие людей из Ярда на всех уровнях расследования, во всех местах, в каждую минуту». «Это щекотливый вопрос», — заметила Хайверс. «Министру внутренних дел безразлично, если в каком-то из полицейских округов будут задеты чьи-то нежные чувства, сержант. Он хочет, чтобы мы контролировали все участки расследования. Значит, мы будем контролировать. Кто-то будет находиться в Уилтшире, кто-то в Лондоне, а кто-то будет держать связь с министерством и Даунинг-стрит. Если у какого-нибудь сотрудника возникнут проблемы с организацией процесса, его можно будет заменить тем, у кого подобных проблем не возникает». Линли передал фотографии сержанту и спросил Хильера, «Что нам уже передала Мэрилебонская полиция?» «Ничего». Линли перевел взгляд с Хильера на Уэберли и отметил, что суперинтендант внезапно уставился в пол. «Ничего?» — переспросил Линли. «Но кто-то же есть в местном участке, кому поручено нас информировать?» «Никого. Местная полиция не задействована. Но вы сказали, что девочка пропала в минувшую среду», — сказал. «Ее семья в полицию не обращалась». Линли попытался переварить услышанное. С момента исчезновения ребенка прошло 5 дней. По словам Хильера и Уэберли, одному из родителей звонили, была сделана запись, написаны письма, выдвинуты требования. Девочке этой было всего 10 лет, и теперь она мертва. — Они сумасшедшие? — спросил Линли. — Что это вообще за люди? Пропадает их ребенок, и они ничего не делают, чтобы... — Это не совсем так, Томми. Уэберли поднял голову. Они действительно пытались найти помощь и немедленно за ней обратились. Вечером в минувшую среду. Просто это была не полиция. Выражение лица Уэберли заставило Линли замереть. Он ясно понял, что сейчас узнает, почему именно он, как бы там Хильер не оценивал его таланты, был назначен на это дело. Кто это был? — спросил Линли. Уэберли тяжело вздохнул и сунул сигару в нагрудный карман пиджака. — Боюсь, вот тут и начинаются неприятности, — сказал он.